Считаю, что наилучшим ответом на все ваши письма и на ваше духовное устроение будут письма Игнатия Брянчанинова в первом выпуске, начиная со страницы 106 до страницы 161. Очень прошу вас повнимательнее прочесть их. Там так много полезного, глубочайшего и нужнейшего для всех, в особенности для вас, при том устроении, в котором находитесь. Потерпите тяготу, которую сейчас несете. Смиритесь. Простите всем. Не оценивайте строго никого, зная, что какую мерою и прочее. Осознайте сначала, хоть из послушания заповедям, что вы хуже всех. Ум и знание мира сего часто являются даже минусом. Господь взирает на сердце. Вы огорчились на меня. Простите, но так будет еще не раз. Увы, в мире сем нет прямых линий. Сережа, Татьяна Ивановна, недоволен Н. игуменом Никоном. Я считаю, что если при обычных отношениях мы должны носить тяготы друг друга, то для друзей это нужно в особенности. Это я и предлагаю себе и вам. Согласны? Но существует ли вообще дружба-то? Да. Вот и некто назвал кого-то друзьями. Но при одном необходимом условии. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Выполнение этого условия таинственно сочетовало делателей в един дух со сказавшим и делало их друзьями ему и друзьями между собою. Это опыт. Но мешают нам осуществлению подобной дружбы наши страстишки, из-за которых мы готовы охладеть, поссориться и даже вовсе прервать дружбу. Да не будет сего с нами. 1950 год.